Приложение. Решение отдельных проблем, связанных с тревожностью. Избирательный мутизм. Избирательный мутизм – детское тревожное расстройство, которое заключается в том, что ребенок разговаривает только в определенных ситуациях или только с некоторыми людьми. Дети с избирательным мутизмом не упрямы и не ленивы. Их невольно научили справляться с тревожностью, не разговаривая. Приведем пример. Вы с 4-летней Надин находитесь в продуктовом магазине. Один из покупателей подходит и говорит, обращаясь к Надин: «Какая ты милая, как тебя зовут?» Надин съеживается и прижимается к вам, уставившись в пол. Нежелательное внимание явно вызывает у нее тревогу. Вы, как родитель, знаете, что она не ответит, поэтому отвечаете вместо нее: «О, она стеснительная, ее зовут Надин». Вы и Надин вздыхаете с облегчением, радуясь, что избежали очередной неловкой ситуации. Родители многих детей попадают в подобную ситуацию. Разница заключается в том, что если у вашего ребенка избирательный мутизм, то такая ситуация случается намного чаще. Детей побуждают говорить, и это вызывает у них беспокойство, поэтому они не отвечают. Чаще всего взрослым очень неловко стоять и ждать, заговорит ребенок или нет. Поэтому они вмешиваются и отвечают за ребенка. Подобная реакция родителей закрепляет реакцию ребенка молчать. Если он не ответит, кто-то другой ответит за него. Дети, страдающие избирательным мутизмом, часто не испытывают никакого беспокойства, если от них требуется говорить. Родители рассказывают мне, что их ребенок прекрасно играет с друзьями, просто без вербального взаимодействия. Одна из отличительных черт этого расстройства — его избирательность. Дети кажутся совершенно нормальными в одних ситуациях, например, дома, а в других нет, например, в школе. Или разговаривают со сверстниками, но не со взрослыми. Или наоборот. Невольный цикл закрепления избирательного мутизма. Взрослый побуждает ребенка говорить. Ребенок ощущает тревогу и не отвечает. Взрослый переживает или расстраивается, что ребенок не отвечает, и волнуется. Родитель отвечает вместо ребенка. И родитель, и ребенок чувствуют облегчение. Что могут сделать родители? Чтобы изменить эту модель поведения, помогите ребенку ослабить связь между речью и тревожностью, то есть помогите ему говорить в новых для него ситуациях. Перестаньте спасать своего ребенка, отвечая за него. Пусть ситуация будет неловкой. Вы посылаете ему сигнал: «Я уверен, что ты можешь спокойно ответить, и подожду, пока ты это сделаешь». Перечислим несколько конкретных стратегий, которые можно использовать. Хвалите ребенка за смелость, когда он говорит. Информация о конкретных похвалах в разделах «За что можно хвалить?» глава 3 и «Поиск положительных противоположностей» глава 4. Если вы отвечаете вместо своего ребенка, считайте это уступкой. Если у вашего ребенка избирательный мутизм, то лучше отказаться от уступок и не отвечать вместо него. Постарайтесь сократить количество уступок, используя стратегии, приведенные в главе 5. Ставьте перед ребенком задачи, за выполнение которых он будет получать призы. Начните с простых посильных шагов и используйте щедрую похвалу и награды. Раздел «Как вместе с ребенком справиться с тревожностью» глава 5. Страх разлуки. Большинство детей испытывают трудности при разлуке с родителями или другими значимыми для них людьми. Но сильная эмоциональная реакция ослабевает по мере взросления. Страх разлуки отличается тем, что тревожные дети продолжают бурно реагировать на уход родителей гораздо дольше, чем их сверстники, или гораздо сильнее. Это расстройство обычно достигает пика в возрасте 6-7 лет, когда дети ходят в детский сад и проходит к 12 годам. Однако некоторым детям разлука с родителями дается тяжело и в подростковые годы, и даже во взрослом возрасте. Мысли. Как правило, дети со страхом разлуки беспокоятся о том, что с их близкими или с ними самими случится что-то плохое, пока они далеко друг от друга. А вдруг ты не вернешься? Мне очень тяжело, что мама уходит по вечерам. Я заболею, если папа уйдет. Физические реакции. У маленьких детей зачастую нет когнитивных способностей, чтобы выразить эти мысли, поэтому симптомы проявляются в основном физически. Дети могут жаловаться на боли в животе или головные боли, когда им нужно идти в школу, но не в другое время. Если вы замечаете, что физические симптомы появляются только перед разлукой, это тревожный сигнал, что вы имеете дело со страхом разлуки. Поведение. Посмотрим, какого поведения можно ожидать от детей, боящихся разлуки. Истерики, когда вы говорите, что уходите. Отказ играть с друзьями или оставаться у них ночевать. Проблемы, которые возникают, когда нужно ехать в садик, школу, с последующим отказом ходить в садик, школу. Постоянные звонки и сообщения, чтобы проверить, где родители. Проблемы со сном в одиночестве. Требования, чтобы родители оставались с ними. Проблемы с лагерем. Что могут сделать родители? Родителям бывает нелегко справиться со страхом разлуки, но вы обладаете колоссальным влиянием, чтобы помочь ребенку преодолеть тревожность, потому что она связана напрямую с вами. Ваша цель заключается в том, чтобы научить ребенка жить самостоятельно. Измените свое поведение, чтобы помочь ребенку справиться с его страхами. Вернитесь к главе 5. Односторонние меры для помощи ребенку в борьбе с тревожностью, чтобы вспомнить, какие у вас есть варианты действий. Перечислим несколько возможных мер, которые помогут ребенку справиться с тревогой. Намеренно уходите из дома на короткое время. Выходите на 5 минут каждый день и хвалите ребенка за смелость, когда возвращаетесь домой. Подумайте. В каких ситуациях вы не будете отвечать на телефонные звонки, если ребенок звонит по несколько раз? Школа ребенка сама свяжется с вами, если это будет действительно необходимо. Если страх разлуки проявляется перед сном, составьте план действий, которые помогут ребенку спать одному. Глава 4. Сон — новый этап. Дополнительную информацию и советы можете прослушать в главе 4. Особые опасения, страх разлуки. Социальная тревожность. Социальная тревожность характеризуется чрезмерным и постоянным страхом перед социальными ситуациями или выступлениями. Это расстройство обычно возникает в раннем подростковом возрасте, но может проявляться и раньше. У некоторых детей это общая тревожность, возникающая в разных ситуациях. Например, ребенок, который избегает поднимать руку в школе или никуда не ходит с друзьями, потому что боится их мнения. У некоторых детей эта тревожность привязана к конкретной ситуации, такой как публичные выступления. Дети с социальной тревожностью не всегда застенчивы. Можно быть экстравертом с социальной тревожностью, то есть вы беспокоитесь попасть в неловкую ситуацию или боитесь осуждения, но все равно любите находиться среди людей. Мысли. Дети с социальной тревожностью боятся попасть в неловкую ситуацию или переживают, что их осудят. Им кажется, что все на них смотрят, и они беспокоятся о том, что могут подумать окружающие. Боятся сказать что-то глупое или допустить ошибку, из-за которой их никто не будет любить. Физические реакции. Социальная тревожность тоже может вызывать физические проявления. Симптомы могут усугубляться по мере приближения объекта социальной тревожности. Ребенок может почувствовать легкую тошноту за день до презентации в классе и даже рвоту непосредственно перед ней, потому что физические ощущения усиливаются по мере приближения пугающей ситуации. Поведение. Дети с социальной тревожностью боятся осуждения, обратной связи или ситуации, в которых может возникнуть осуждение. Они стараются избегать самых разнообразных ситуаций, например, ходить в школу, участвовать в социальных мероприятиях, вечеринки, игры с друзьями, отвечать на электронные письма, текстовые сообщения или звонки от друзей, практиковать публичные выступления или выступления в классе, поднимать руку на уроки или читать вслух при всех. Есть в общественных местах или делать заказ в ресторане. Пользоваться общественным туалетом. Ходить на свидания. Проявлять уверенность в себе или выражать свое мнение. Что могут сделать родители? Тревожность ребенка не должна влиять на ваши решения. Следите за своими непоследовательными реакциями на попытки ребенка избежать неприятных ситуаций. Глава 6. Поощряйте последовательность как способ преодоления трудностей. Не забывайте валидировать эмоции ребенка, но твердо стойте на том, что вы считаете полезным для него. В отношении детей старшего возраста используйте стиль поддерживающего коучинга. Глава 7. Поддерживающий коучинг. Сосредоточьтесь на развитии навыков самостоятельности, связанных с социальными задачами. Глава 6. Развивайте самостоятельность ребенка через практику. Перечислим задачи, над которыми можно работать. Посещать дни рождения, сдавать экзамены, выступать с устным докладом, ходить на свидания, ходить на собеседование, заказывать продукты. Помогите ребенку сформулировать тревожные мысли. Глава 6. Негативные мысли и ваш ребенок. Научите его реагировать на эти мысли реалистично. Если ребенку не хватает социальных навыков, помогите ему овладеть ими, чтобы дать ему возможность преуспеть в жизни. Глава 7. Когда следует восполнить пробелы в знаниях. Паническое расстройство. Паника — это физическое проявление тревоги. В момент панической атаки сразу же появляется много неприятных физических симптомов тревоги, и они заставляют вас думать, что вы попали в беду. Это, в свою очередь, побуждает избегать мест, где вы чувствуете себя некомфортно, потому что эти места вызовут у вас новые приступы паники. Паническое расстройство характеризуется одним или несколькими приступами паники, за которыми следует страх новых приступов, что приводит к избеганию ситуаций, в которых у вас может произойти приступ паники. Как вы помните, тревожность как реакция состоит из трех частей – мыслей, физических ощущений и поведения или побуждения к определенному поведению. Все они взаимосвязаны. Поэтому, если ваш ребенок переживает из-за экзамена, его сердце начинает биться чаще, что, в свою очередь, может вызвать желание остаться дома и не идти в школу. Этот цикл может начаться в любой части треугольника. Однажды я читала лекцию и заметила, что у меня дрожат руки. Я подумала, Странно. Наверное, я нервничаю. Я читала эту лекцию уже много раз. Так что интересно, почему это происходит. Через несколько минут я вспомнила, что в тот день я выпила слишком много кофе, что и объясняло дрожь в руках. Мой мозг истолковал физические ощущения как тревогу, что запустило цикл тревоги. Физические реакции. Во время панической атаки именно физические ощущения играют основную роль, вызывая тревожность. Организм активирует реакцию «бей или беги», предполагая опасность, и вы чувствуете себя ужасно, сердцебиение и дыхание ускоряются, мышцы напрягаются, появляется ощущение тошноты. Мысли. Физические реакции вызывают мысль. Наверное, что-то не так. В конце концов, какое еще может быть объяснение? Мозг пытается отыскать опасность, чтобы объяснить физические симптомы, и поскольку внешний триггер трудно найти, ищет их внутри себя. Перечислим самые распространенные мысли при панической атаке. У меня сердечный приступ. Я схожу с ума. Я потеряю сознание или даже умру. И подобные мысли вполне понятны, ведь ребенок испытывает физические ощущения, которые не может объяснить. Однако это не означает, что он действительно находится в опасности. Обратите внимание, когда триггерная ситуация прекращается, симптомы, как правило, очень быстро исчезают. Поведение. Избегание — центральный компонент панической атаки. Чтобы избавиться от неприятных ощущений, ребенок уклоняется от ситуации, которая их спровоцировала. Разумно, не так ли? Если какое-либо занятие вызывает у вас ощущение сердечного приступа, нужно бросить его, верно? Однако помните, что тревожность не дружит с логикой. Эти физические симптомы на самом деле не опасны, но если вы будете относиться к ним как к опасным, вы будете чаще испытывать панические атаки. Если у вашего ребенка случилась паническая атака в школе, и вы забрали его домой, он наверняка сразу же почувствует себя хорошо, потому что избежал опасности. Что могут сделать родители? Исключите медицинские проблемы. Отведите ребенка к педиатру, чтобы убедиться, что у него действительно паника, а не физическое заболевание. Помогите ребенку переосмыслить его мысли. Подумайте, каким может быть худший сценарий и как ваш ребенок сможет с ним справиться. Глава 5. Как изменить тревожные мысли. Помните, что логика не решит всех проблем, поэтому используйте ее только один раз. Помогите ребенку остаться в опасной ситуации. Лучший способ побороть панику — остаться в ситуации, которая вызывает приступ паники, и понять, что страшные последствия не наступят, потому что на самом деле панические атаки не убивают, не сводят с ума и не вызывают сердечный приступ. Смиритесь с тем, что ребенок будет испытывать неприятные ощущения во время панической атаки. Физический компонент тревоги вызывает дискомфорт, и этого нельзя избежать. Помните, что ребенок не находится в реальной опасности, поэтому его не нужно спасать. Обязательно проанализируйте собственные мысли относительно тревожности ребенка. При необходимости вспомните, как быть осознанным родителем. Глава 6. Воспитываем детей осознанно. Генерализованная тревожность. Генерализованная тревожность представляет собой беспокойство по поводу многих аспектов жизни, от здоровья до школы, друзей и родителей. Мысли. Эта беспредметная тревожность может меняться, но, как правило, дети с генерализованной тревожностью больше, чем их друзья, беспокоятся из-за мелочей. Их часто посещают мысли: «А что если? А что если я получу плохую оценку? А что если я упаду с велосипеда? А что если мой папа заболеет?» Они беспокоятся о неопределенности и будущем и считают, что случиться может все, что угодно. Физические реакции. Дети с генерализованной тревожностью часто испытывают физические симптомы тревоги: мышечное напряжение, боли в животе, головные боли. Это физическое напряжение вполне объяснимо, ведь их мысли дают столько поводов для беспокойства. Поведение. Дети с генерализованной тревожностью избегают риска. Они стараются не попадать в ситуации, в которых их опасения сбудутся. Это приводит к постоянному паттерну избегания и сосредоточенности только на том, что их беспокоит в данный момент. Такие дети чрезмерно много сил вкладывают в учебу, чтобы не допустить ошибок, с трудом переносят негативную обратную связь. Что могут сделать родители? Развивайте у ребенка навыки самоуспокоения. Помогайте ему осознать свои мысли и реагировать на них более реалистично. Глава 6. Поощрение мыслей, направленных на преодоление трудностей. Покажите ребенку, что вы тоже не идеальны. Объясните ему, что иногда вы тоже не знаете, что будет дальше, и покажите, как справляетесь с ситуацией. В рамках этой стратегии можно намеренно допустить ошибки и показать, как их преодолеть и двигаться дальше. Ознакомьтесь с соответствующими стратегиями в главе 2. Моделирование поведения. Подчеркивайте, как важно искать решение проблемы, а не избегать ее, и поощряйте самостоятельность. Дайте ребенку возможность заниматься теми или иными видами деятельности самостоятельно, используя стратегии, предложенные в главе 6. Развивайте самостоятельность ребенка через практику. Играйте в игры, допускающие неопределенность, риск и проигрыш. Глава 5. Фрустрация и стремление к совершенству. Эти игры помогут ребенку лучше переносить фрустрацию и риск, особенно если вы сочетаете их с поощрением и похвалой за преодоление трудностей. Обсессивно-компульсивное расстройство. ОКР — это расстройство, которое, на мой взгляд, наиболее часто неправильно интерпретируется. Многие думают, что оно проявляется в виде побуждения постоянно убираться в доме или проверять все по 100 раз. Это не так. При обсессивно-компульсивном расстройстве у ребенка возникают мысли, которые буквально не выходят у него из головы. Мысли. Это навязчивые, мучительные мысли. Например: «А вдруг я не сдам экзамен?» «Моя мама больше не будет меня любить?» Или: «Сегодня со мной произойдет что-то плохое». Это крайне неприятные мысли, и они вполне обоснованно вызывают тревогу. Поведение. Ребенок пытается что-то сделать с этими мыслями. Возможно, из-за мысли «мама больше не будет меня любить» он задает конкретные вопросы, чтобы убедиться в маминой любви. А из-за навязчивой мысли «а вдруг я не сдам экзамен» ребенок постоянно перечитывает свои конспекты, не пропуская ни одного слова, или вспоминает все, что надо было выучить, чтобы убедиться, что он хорошо подготовился. Подобное поведение называется компульсией. Это ритуал, который снимает тревогу. Компульсия не всегда проявляется физически. Иногда это мысли, призванные облегчить тревожность. Цикл ОКР. Навязчивая мысль. Пример: «А вдруг с мамой что-то случилось?» Тревожность. Компульсия. Пример: «Идет проверять, спит ли мама?» Облегчение. Чтобы отличить навязчивые мысли от компульсивных, запомните, что навязчивые мысли усиливают беспокойство, а компульсивные облегчают его. Если ребенок боится заболеть, навязчивая мысль, и моет руки, компульсивное действие, он чувствует себя лучше. Проблема возникает, когда компульсивное действие не работает. Через некоторое время навязчивые мысли начинают возвращаться. А что, если я плохо вымыл руки? Я все равно могу заболеть. Тогда ребенок снова моет руки и временно решает проблему. Поскольку компульсивные действия приносят только временное облегчение, тревога возвращается, а постоянное повторение компульсивных действий сильно мешает полноценной жизни ребенка. Лечение ОКР заключается в том, чтобы позволить ребенку иметь навязчивую мысль, потому что это всего лишь мысль, а мысли не могут нам навредить, не прибегая к компульсивному действию. Отказ от компульсивных действий позволяет ребенку понять, что то, чего он боится, например, заболеть, не произойдет. А если и произойдет, то он сможет с этим справиться. Подобный метод лечения называется экспозицией и предотвращением тревожной реакции. Что могут сделать родители? Используйте слова поддержки. Ребенку бывает тяжело бороться с ОКР. Вы можете помочь ему, валидировав его переживания. Глава 4. Общение. Как использовать слова поддержки. Реже идите на уступки. Компульсивное поведение у детей часто предполагает участие родителей. Если ваш ребенок использует 4 полотенца в день, потому что переживает из-за чистоты, вы, вероятно, стираете эти полотенца и убираете их в шкаф. Так вы участвуете в компульсивном поведении ребенка. Постарайтесь не потакать тревожности, чтобы ребенок понял, его тревожность не опасна. Подробнее об избавлении от уступок и выборе цели в главе 5. Односторонние меры для помощи ребенку в борьбе с тревожностью. Если ваш ребенок готов к изменениям, вместе с ним выберите цель и поработайте над изменением поведения. Глава 5. Как вместе с ребенком справиться с тревожностью.